Батарея. 58 минут 34 секунды. Я не отрывала взгляд от Лилит. Внутри понемногу нарастало беспокойство. Изначально нас было трое. Потом двое. Теперь же я осталась одна. И не смела надеяться ни на спасение, ни на помощь. К счастью, в обозримой близости возвышалось здание университета Овала, где располагалась первая робототехническая лаборатория. Благодаря этому определить примерное местонахождение не составляло большого труда. Скорее всего, мы в одном из магазинов торговой улицы близ площади Венеры. Я хотела вернуть карту в коробочку, как... Оу... Заметила внутри маленькую фотокарточку. Три человека. По центру Лилит в очаровательном платье. По бокам мужчина и женщина лет 30. Вероятно, супружеская пара. Лилит улыбалась широко, счастливо и невинно. Ныне она сильно отличалась от прошлого себя. Жестоко, да? Когда нужно, берешь, когда не нужно, бросаешь. Я вспомнила, как равнодушно она тогда пожала плечами. С фото на меня смотрела семья, представляющая олицетворение счастья. Светловолосый ангел не ведал печали и горестей. Даже не подозревал, какое ее ждет предательство, какое будущее. В груди кольнуло. Интересно, с той поры улыбалась ли она так же весело? Что чувствовала в прошлой жизни? Как бы там ни было, она всегда носила у сердца дорогое фото с родителями, которые отказались от нее. Будь уверенней, ведь ты робот, которого любили до самого конца. Лилит. Когда батарея разрядилась, ее лицо снова стало невинным. Я нежно коснулась обугленной кожи. Черное масло капля за каплей стекало с моих глаз. Точно слезы. «Я обязательно спасу тебя!» Прошептал я слова клятвы. «Обязательно!» После я тащила Лилит к деревьям и тщательно замаскировала от постороннего взгляда. Затем положила коробочку портсигар в отсек на груди. И задумалась. «Если я пойду прямо так, люди сразу вызовут полицию!» «Не пойдет. Нужно придумать более надежный способ, как добраться до мусорщика!» Телефона нет. С общественного тоже позвонить не выйдет. А до площади, на минуточку, около 2 километра. Площадь? Площадь Венера. И тут я вспомнила, как мы с доктором шли после фильма через площадь. И наткнулись на робота у обочины. Доктор в тот раз еще помогла ему. Оказался он там. Он прошел через столь темное узкое место. Сточная канава. Батарея 43 минуты 8 секунд. Перед отправкой в путь я модифицировала себя. Пришлось вырвать все торчащие провода и трубки, иначе они постоянно цеплялись бы за все подряд и гремели. Также на выбор пошли все узлы, которые потеряли смысл, когда я осталась без ног. Например, ножной привод. И вес поуменьшился заодно. После всех манипуляций дождалась, пока улица опустеет. Выползла на дорогу, подняла решетку ближайшего слива и протиснулась внутрь. Труба оказалась довольно тесной. Пришлось пожертвовать левой рукой. Здесь впервые пригодился тот факт, что меня собрали из изношенных деталей. Мощного рывка хватило для отделения конечности. Я затолкал ее подальше и двинулась в путь. Благодаря влажному мху на стенах удавалось перемещаться достаточно быстро. Я представила, как выгляжу со стороны, и провела аналогию с зомби из фильма. Но углу пришлось протормозить, не пролазила. Но я нашла выход. Изогнулась, вывернула руку и смяла голову, а затем принялась короткими толчками продвигаться вперед, каждый раз слегка изменяя положение тела. Если долго мучиться, что-нибудь да получится. Сверху канаву накрывала металлическая решетка. Наверное, отверстия нужны были для стока дождевой воды, размером 1 метр на 30 сантиметров. Через дырочки было удобно наблюдать за обстановкой снаружи. Вот так посмотришь, чуть поёрзаешь, и снова тащишь себя вперед на одной руке. Через полчаса я добралась до торговой улицы близ станции Овал. Судя по вывеске рыбного магазина, который располагался на восточном краю, до статуи богини осталось примерно 0,5 километра. А еще 3 месяца назад я покупала здесь рыбу для Беллабила. Смешно. Но на этом участке я могла бы ползти быстрее с 2 руками. Непропорционально короткая левая рука уже не мешалась бы. Очень сильно мешало зрение. Точнее, почти полное его отсутствие. Правый глаз ослеп, а левый видел фрагментарно, будто через осколки стекла. Благо, хорошо, что я хорошо знала торговый район, а то давно заблудилась бы и сдалась бы. Да. Мне пока везет. Шанс пока есть. Богиня хранит меня. Иногда над канавой проходили покупатели здешних магазинов. В такие моменты я затаилась. И тише мыши ползла дальше. Вот мимо промелькнула вывеска мясника. И у него я закупалась 3 месяца назад. Взяла говядину на суп. А у зеленщика приобрела лук. Да, навевает воспоминания. Я вернулась в родные края. Угол у лавки мясника остался позади. И я вышла на финишную прямую. Главную улицу. В конце которой на фонтане возвышалась статуя Венеры. Так похожая на доктора. Лид сказала, что магазин мусорщика будет по пути к ней. Значит, он где-то рядом. Осталось всего 50 метров. Я ползла вперед, силой вытягивая правую руку. И тут... тело внезапно потяжелело. Плохо дело. Батарея выдыхается. Надо спешить. Быстрее. Еще быстрее. 30 метров. Еще немного. Совсем чуть-чуть. 20 метров. Как же тяжело и неудобно шевелить рукой. 10 метров. Кисть болит. Скрежещет все тело. Давай, шевелись. Ведь еще совсем немного. Надо проползти чуть-чуть. 5 метров. 3. На месте. Откинув люк и зацепившись единственной рукой за край, я перекинула себя наружу. И все стало ясно. Надежда погибла. Еще в самом начале. Что? Я не увидела магазина. На его месте в аккуратном ряде домиков сияла дыра, какая остается после удаления зуба. Около часа дня я смотрела новости. На площади Венеры у станции Овал, говорил диктор, произошел инцидент со взбесившимся роботом. Слова эхом отдались во внезапно опустевшей голове. Я просто смотрела в никуда. Это что, шутка? Как я не оглядывалась, сорная трава на пустом участке не исчезала, а магазин не появлялся. Вы смеетесь? Справа прачечная, слева канцелярский магазин. Все двери закрыты. Сомнений нет. Кружок на карте указывал именно на это место. Слова диктора сплелись с моими мыслями. Большой робот, работавший в магазине. Подержанных запчастей неподалеку. Магазин подержанных запчастей. Магазин мусорщика. Неужели? Правда, потоком отчаяния затопило разум. Лайтнинг был тем самым роботом, которого я видел по телевизору. Он взбесился, разнес лавку, а затем его расстреляли у фонтана из лазерных винтовок. Тот мужчина гордо поднял голову Лайтнинга.